попав за кулисы Бродвейского театра, с первой же минуты ощущаешь эту разницу и то, что здесь далеко не все. Люди гибнут за фантом. Примадонна теряет голос, люстра на головы зрителей, добрые приметы американского закулисья, монстр из «Мажестик». Если русский театр начинается с вешалки, то американский исключительно с улицы. Я открыла дверь служебного входа театра «Мажестик» на 43-й стрит, и нос к носу оказалась с вахтером. Ни тебе уютного предбанника с добрыми тетеньками, ни тебе вешалки, а сразу. Налево охранник, направо вход на сцену. Вроде как вытер галоши и можешь перевоплощаться. Тут же установлены три монитора, и на них видно, как по центру сцены кривенько и бесхозно лежит здоровенная люстра, зачехленная, как в траурные дни, с протянутыми к ней со всех сторон канатами. Только я ринулась проспросить работяг насчет веса и прочих деталей летающей люстры, как из-под земли передо мной выросла фигура и произнесла: «Это опасно, мэм. Запрещено, мэм». Не уточнив, где опасно и что запрещено, фигура исчезла. Охранник Джимми, явно помиравший от скуки, уважительно произнес: «Профсоюзы, мэм». Индифферентность вахтерского поведения окончательно обнаружила разительное несходство наших театров. Джимми не испытывал священного трепета при слове «фантом». При виде артистов и на вопрос, смотрел ли он спектакль, на который рвется весь мир, позевывая, сказал: «Да мне это просто неинтересно. Я один раз видел из зала, и у меня нет любопытства смотреть даже отсюда». Но как после этого не любить наших Марвасильн, Владио Соломоновн, Нон Григорьевн, которые, сидя на служебном входе, знают, почему у Гафта плохое настроение, что сказал Марк Захаров на репетиции и что очередной раз выкинули без рукавки поклонницы Безрукова и миронистки, фанатки Миронова. А Джимми веяло дисциплинированной тоской. И утешение до прихода артистов можно было найти только в сюжете «Фантома». Тем более, что уже запустили фонограмму с увертюрой, наводящей смуту в душе и не предвещающей ничего хорошего. Самое время рассказать сюжет этой старой вещицы. «Ми, ля, ми, соль, фа, фа, ре, фа, ре, ми». Фантом оперы, самый дорогой и самый сногсшибательный мюзикл Бродвея, о котором у нас знают в основном, что там по залу летают люстры. За 10 лет со дня премьеры в театре «Мажестик» не зафиксировано ни одного непроданного билета при достаточно высоких ценах на них. От 35 долларов на галерке до 150 долларов в партере. У «Фантома» есть 7 премий Тони. И каждый турист, прибывающий в Нью-Йорк, считает своим долгом отметиться на «Фантоме». В парижской опере происходят странные вещи. Примадонна неожиданно теряет голос, а артистка кордебалета столь же неожиданно начинает прекрасно петь. Все считают, что это происки привидения, которое живет в подземном озере оперы и вмешивается во все дела театра. Ко всему прочему, фантом влюбляется в балеринку, у которой есть возлюбленный. В общем, страсти из мексиканского сериала. «Ми, ля, ми, соль, фа, фа, ре, фа, ре, ми». Мне невероятно повезло, что моим гидом по закулисью стала актриса Лейла Мартин.